Алена Полякова, как и заведено первой красавице на деревне, подошла к кружку девчонок позже всех. Королева прищурила глаза и важно задрала курносый нос. Она демонстративно осмотрела свои владения, пригладила волосы, поправила платок, еще раз сравнила облик присутствующих со своей неземной красотой, заочно выиграла во всех конкурсах и кастингах, собрала все призы и награды, довольно кивнула головой и затейливо повела плечами, перевела взгляд на больную конкурентку, расположившуюся у дома Лукерьи, оценила ее, после чего выразительно фыркнула и недовольно скривила черные брови. «Марин, глянь», красавица обратилась к лучшей подруге. «Сегодня, что, дождь собирается али гроза будет с молнией?» «Да, пока мисс не ожидается ничего», девушка бойко откликнулась и подошла к Алене поближе. Она с завистью уставилась на новые бусы красавицы. «Ух, красотища-то какая!» «Да, вон хромоножка приковыляла, легка на помине, и 100 лет не прошло, а она снова туточа». Девушка наигранно кивнула головой в сторону немощной. «Этой старушенцей лежать бы на печи, да кости греть костлявые, а она притащилась на гуляние». Алена гордо подперла румяные бока кулаками, покрутила ими из стороны в сторону, оценила свою ладную фигуру. «Ох, хлебом не корми, дай только на мого Мишутку поглядеть, и главное не кожи, не рожи, а все туда же, пялит свои бесстыжие зенки в мой огород, прям как кукушка в чужое гнездо. Ой, и правда она». Подруга скрытно бросила взгляд в сторону ближней избы, а я ее даже не приметила. «Я тоже не сразу заметила». Аленка раздосадованно начала наматывать на палец конец косынки. «Просто иду, смотрю, у Лукерьи изба завалилась, как будто стена наклонилась на бок и крыша поехала. Присмотрелась, ась нет, там, Варька Голикова стену подпирает палкой своей. Ишь, змея подколодная, губы надула, да еще пришла в новом платке. Или она думает, что мой Мишеня поведется на этот страшный, драный платок. Так пусть знает, ей ничего не светит, а будет глаза пялить бесстыжие, выцарапаю их. Сразу станет и слепой, и хромой». Кто-то незаметно подкрался к красавице и нежно закрыл ее большие глаза ладонями. «Легок на помине, Мишка-ветерок. Куда ветер дует, туда его несет». Девушка быстро произнесла заготовленную ранее скороговорку. По ее телу побежали мурашки от нежных прикосновений любимого человека. «Ох, Миша, Миша, 100 лет в обед, а у тебя все те же шутки». Она откинула руки желанного, томно оглянулась, осмотрела своего ненаглядного. Перед ней стоял плечистый молодец, в лихо заломленной малиновой шапке, колпаке с меховой опушкой, в белой рубахе с красным узорным оплечьем. На круглом лице Михаила была озорная улыбка, его серые глаза грозили. «Хоть бы что-нибудь новое придумал». Аленка напыщенно надула пухлые губки, строго посмотрела на высокого молодого человека, кивнула головой в сторону конкурентки. «На Варьку, жабу болотную, смотрел сегодня? Что, ты, Любушка, голубушка, красная моя?» Молодец невинно развел руки в стороны. Он улыбнулся озорнице, после чего начал оправдываться. «Зазноба ты моя сердечная, как можно говорить про такое? Только про тебя горлицу ненаглядную и думаю весь день напролет. Брешешь ведь?» Девушка надула румяные щеки, не веря любимому. «Как сивый мерин, врешь, и глаз лиловый, вона, дергается. А то я не видела ничего, когда шла сюда. Прямо у меня очи повылазили на лбу. Все вы, боровы, пялитесь на нее, у всех одно на уме. Ох, и надоела она мне, хуже горькой редьки. Дождется, все волосы повыдеру. А тебе, сивка, кудрявый, я. Она игриво замахала маленькими кулачками. «Что ты, Аленушка, солнышко мое ясное?» Парень не дал договорить девушке. Он нежно прижал ее и начал гладить по спине. «Она мне, не мила, ты, во 100 раз краше, да и другие, сроду на нее не смотрит. Что в ней такого? Ни рыба, ни мясо, ни гроша за душой, да еще и хромая. Кому нужна такая? Не верю тебе, медведь сиволапый. Сильно сладко поешь». Алена прижалась к парню и, счастливо улыбнувшись, закинула голову. Глаза влюбленной блестели от счастья. «Скажи, ведь я тебе люба, а она страшна, как квашня из погреба. Правда, правда, да, моя ладушка». Пока Варвара прислушивалась и рассматривала воркование влюбленной парочки, она пропустила момент появления незнакомого рыжего парня. Он подошел к месту сбора молодежи внезапно, как будто вышел откуда-то из-за угла, осмотрел всех внимательно, деловито, свысока начал беседовать с ребятами. Он был не местный, он был чужой, она никогда не видела его раньше. Сердце девушки от чего-то учащенно забилось, лицо покраснело, Поволока внезапно заволокла глаза серо-голубого цвета. Страдалица замотала головой от нахлынувшего волнения. Глубоко вздохнула. Заморгала ресницами. Переложила палку с одной руки в другую. В смятении развязала, затем завязала платок. На сердце от чего-то вдруг стало так холодно и вместе с тем так легко, и оно сжалось непонятной болью и радостью. Он стоял, повернувшись к ней спиной. Однако Варя чувствовала, он видит ее. Незнамо как, но он смотрел только на нее. Вот молодец немного отошел от ребят и стал рассматривать девушек. Она по-прежнему чувствовала его внимание. И тут незнакомец обернулся и взглянул на нее. Варя моргнула от неожиданности, широко открыла глаза и не смогла сразу отвести взгляд. Большое бирюзовое море хлынуло в душу молодого человека. В одно мгновение огненную стену пламени залила гигантская толща бурлящей воды. Его душе просто не дали времени и возможности отбиться. Мощный водоворот с невиданной скоростью растворил его чувства, перекрутил сознание и все перевернул с ног на голову. Через долгие, почти вечные 4 секунды сероглазая колдунья досуха высосала душу несчастного, снова моргнула и испуганно отвела взгляд. Утопленник, не показав произошедших изменений, как зомби продолжил о чем-то разговаривать со встречными. Наконец он закончил беседу и спокойно пошел дальше вдоль по улице. «Ну, и кто этот безусый бычок-малолетка?» Михаил вместе с девчонками подошли к ребятам. Они заинтересовались внезапно появившимся в деревне человеком. По что сопливый горшок в 2 вершка росточком туточа водицу замутил, ему по возрасту сосать титьку еще надо, весело затараторила Маринка, а он пришел на гуляние, а Варька-хромоножка то, как на него выставилась. Аленка не упустила возможности в очередной раз обидеть конкурентку, ишь как покраснела, чучело гороховое, как будто вожжа под хвост попала, девушка разгорячившись, топнула ногой, хлебом не корми, дай только к парню пристать, даже если он сопливый, кривой или юродивый. Это, новый помощник барина, длинный Василий выдал пояснение девчатам. Вчера вечером приехал из Новгорода. Будет ратному делу обучать. Зовут малого, Пашка Пехота. Он немного странный. Говорит непонятно. Затравленный какой-то. А чему этот хлюпик научить может? Задиристый Семен повел широкими плечами, сознанием дела потер ладонью крупный кулак. Он же при первом ударе, небось заплачет и к мамочке побежит, какой с него ратник. Вот, Федор, это да, у него, белый пояс, в какую избу не зайдет, лбом косяки выбивает. Или Силантий, Татача настоящий мастер и боец, а это, что за конопатый теленок, не знаю. Василий скривил губы в ответ и пояснил недовольно. Барин сказал, мы выполняем, а там посмотрим. Из-за дома, расположенного напротив приметной березы, появился незнакомец. Он шел с большущим букетом полевой травы и цветов, рыжий орел пересек улицу, важно прошел мимо присутствующих, подошел к Варваре и неловко протянул ей огромный букет. Девушка удивленно открыла глаза и машинально приняла цветы. Она не знала, что делать с таким подарком. Прям как корове, копну сена приволок, раздался ехидный голос Михаила. Сейчас она его жевать будет. Варвара вздрогнула и резко отдала букет обратно, после чего смутилась, покраснела и отвела взгляд от молодого человека. Обиженный нахмурился и резко метнулся в сторону. Тут же раздался крик, а затем хрип задыхающегося человека. Буквально за мгновение пехота успел переместиться от девушки до обидчика. Он схватил обидчика за горло и не спеша начать душить. Глаза умирающего человека закатились в предсмертной судороге. Семен, очнувшись от внезапного столбняка, попытался помочь другу. Сильный удар в солнечное сплетение согнул молодого человека пополам, заставил забыть на долгое время о помощи другу. Дух со свистом вышел через стиснутые зубы. Парень упал на бок и закрутился по земле, елозя ногами и выпучив глаза. Рот его, как у рыбы, выброшенный на берег, беззвучно открывался в тщетной попытке вдохнуть хоть немного воздуха. «Отпусти его!» – девичий голос звонко прозвучал за спиной Пашки. «Он ни при чем, я просто не люблю большие букеты». Задира ослабил хватку, а затем выпустил хрипящего человека. Все с ужасом смотрели на происходящее. Михаил задыхался и кашлял. Семен корчился от боли рядом. «Значит так, доходяги!» Безумный юнец поднял голову и, хищно оскалившись, посмотрел на присутствующих парней. Чтобы завтра, все, до единого, в 6 утра, были на новом полигоне. Он шмыгнул носом и вытер его рукавом. Там, я научу вас уважительно относиться к старшим по званию, а то, распустились тут без дисциплины. Уже майоров в ВДВ не уважают. Он громко щелкнул костяшками пальцев. Ну, ничего, ничего, это мы исправим. Завтра, Согласно уставу, в течение дня, я приведу вас в полный боевой порядок. Завтра вы хлебнете пота так, что сапоги полными будут. Мы же не стражники, недовольно донеслось из толпы. Нам-то, зачем собираться? Злые глаза подростка светились безумством. Многим показалось, что он только что вырос на две головы и уперся плечами в небо. Только, что объявлена мобилизация. Сопливый воевода осмотрел всех с головы до локтей и сделал важное заключение. А вдруг завтра война, а если завтра в бой, все должны быть готовы к несению воинской службы. К тому же необходимо срочно построить и испытать полосу препятствий. Задира грозно помахал кулаком. И не дай бог кто не придет. Военком, произведя впечатление на золотую молодежь, резво повернулся и быстро пошел по улице в сторону помещичьего дома. Новую военную доктрину надо было срочно согласовать с вышестоящими органами. К следующему свиданию Варвара причепурилась. Снова надела новую косынку и раньше всех пришла к приметной березе. Хромоножка тихонько сидела на завалинке. Она то улыбалась, словно видела кого-то близкого, то вдруг становилась задумчиво, а взгляд делался незрячим, будто глаза смотрели внутрь, о чем-то вспоминая. Постепенно стали подходить другие девушки. Время шло, удалые молодцы не появлялись. Лебедушки затянули грустную песню. У крыльца высокого встретила я, ясна сокола. Встретила, поверила, на любовь ответила. А почему ребят не видать? Маринка обратилась к подругам. На улице пасмурно, и песни петь желания нет, и на душе тоскливо. Да как их увидишь? Аленка вступила в разговор. Стала разгневанно махать руками. Загонял их рыжий изверг. До смерти. Какой еще изверг? Невысокая Галина проявила интерес. Она ничего не знала о событиях, произошедших накануне. Какой, какой? Алена произнесла недовольно. Обиженная влюбленная недовольно кивнула в сторону сидевшей возле дома девушки. Это ты, вон, у Варьки, заразы, спроси. У этой кулемы, хромоногой, ее хахаль, наших ребят попортил. Лежат дома, теперь, ходить не могут. Мозоли кровяные у всех. Глаза красавицы метали молнии. И где она только нашла его, и главное сидела на грядке 5 лет, как редька, не слазила с завалинки своей, а теперь, туда же, любовь, видите ли, у нее, а мой Мишеня, он такой слабенький, такой беззащитный, ох, ему так больно, меня даже не пустили домой к нему, из-за угла Лукерьиной избы, как всегда внезапно появился рыжий влюбленный, он подошел к Варваре и молча, протянул ей букет больших красных тюльпанов. Девушка взяла невиданные ранее цветы и стала разглядывать их с замиранием сердца. На улице наступила тишина. Такого никто не ожидал. Хромоножка подняла на рыжего паренька большие, широко раскрытые глаза, и он прочел в них изумление, страх, нежность, счастье, все вместе. Лицо ведуньи залила бордовая краска. Она низко опустила лицо, повернула голову в сторону и отгородилась от парня широкой пушистой косой. «Цветы возьму», — нежный голос зазвенел в ушах пехоты серебряным колокольчиком. Варя наклонила лицо к букету и ощутила приятный, обвораживающий запах. «Очень красивые, ознакомиться не буду», — неприступная гордо подняла голову, широко открыла большие глаза, захлопала ресницами. У нее почти до боли забилось сердечко. «Нельзя знакомиться с незнакомцами на улице», да еще в первый день. Нехорошо это, не по-людски. Молодой человек покраснел, сжал губы, недовольно развернулся и расстроенно пошел прочь по улице. Нет, ну вы видали, а? Аленка через минуту обратилась к подругам, недовольно хлопнув себя по румяным бокам. Придя домой, Варя помолилась перед иконой и быстро уединилась на лавочке в углу избы. Девушка то заливалась краской, то бледнела, то шептала охолодевшими губами. Чур меня, чур меня, чур. Сладкие, душистые, наполненные яркими красками переживания не давали ей покоя. Щеки красавицы горели огнем от волнения, как будто были исцелованы. Он смущенно улыбалась, глядя куда-то вдаль. И если бы кто-то мог увидеть Варю в это самое время, он понял бы, что в ее робкой улыбке было что-то новое, затаенное. Сказать бы кому, стонала душа девушки. Сердечко надрывно стучало. А кому такую важную новость доверишь? И радость не в радость, когда про себя держишь, и рассказать страшно, ведь ему, дай бог, 13, а ей 17, разница чуть не в 2 раза, а вдруг узнают, слухи по деревне поползут нехорошие, застыдят, осудят, засмеют. На колени к старой деве запрыгнула пестрая любимица Мурка, кошка умильно поглядывая, вытянулась, зевнула и удобно разлеглась на ногах красавицы. Мусенька, лапусенька, Варя обрадовалась, нежно прижала животное, начала гладить ее и хитро шепча одними губами, стал рассказывать своей лучшей подруге последние события, произошедшие на гулянии. После небольшого вступления и описания погоды наконец-то сготовилась шепнуть важное словечко про свое житье, бытие и затомилась, заволновалась, взяла паузу, а потом произнесла, будто чужую новость. «Парень, тут, по деревне ходит», — Варя нашарила на груди косу и заводила ее кончиком по губам. «Такой молоденький, волосы огнем горят, не нашинский, все чагота, на меня смотрит, проходу не дает, не знаешь, чей?» Кошка продолжала довольно тарахтеть под ласками рассказчицы, вкрадчиво мурлыкать, будто произнося в ответ: «Знать не ведаю, какой такой парень, и вообще, как такое важное событие прошло мимо меня. Варенька, подруженька моя, срочно расскажи мне про него, представляешь?» С охоткой согласилась на уговоры ведунья. Цветов подарил, большущий букет, а цветы то дивные, ни в сказке сказать, ни словом описать. Хромоножка повертела головой по сторонам, румянец загорелся на ее щеках, лихорадочно заблестели глаза. Она перестала гладить любимицу, сказала, как будто обижаясь: «Как считаешь, я ему понравилась?» Мурка пошевелила усами, сжала, разжала коготки на передних лапах, повела одним ухом, выгнулась, прося девушку продолжить ласки. «Вот и я так думаю». Варя, не узнавая себя в радости, крепко сдавила кошку, подняла ее, стала трясти, целовать в хитрую усатую мордашку. «Батя, глянь!» — удивленный голос старшего брата раздался с печи. «Наша Варька с ума сошла, она Мурку целует». На следующий день Пашка на свидание не пришел, через день его не было снова. Девушка, искусав губы от обиды, сидела на своем прежнем месте. К ней осторожно подошла Лукерья, робко присела рядом. «Ох, Варвара!» — собеседница глубоко вздохнула, растроганная горем девчушки. Она заправила выглянувшие волосы в платок, покачала головой, положила руки на колени. «Ну и глупая же ты баба, верно про таких сказывают. Были гуси, да улетели. В кои-то веки парень попытался познакомиться с тобой, а ты ему отворот-поворот. Чего ты добиваешься? Ждешь, когда красный молодец за тобой на белом коне приедет? Так можешь не дождаться. Будешь всю жизнь старой дурехой на заваленке сидеть, смотреть через пень на колоду. Погляди на себя, кому ты хромоногая нужна? Кто тебя, старую деву, возьмет, а он найдет себе другую? Вон, Ульяшка Истомина, цельный божий день про него расспрашает. Вот и пусть забирает», — несчастная страдалица произнесла почти беззвучно, одними губами. Она гордо шмыгнула носом, задрала подбородок. У нее дрожали губы, в глазах стояли слезы. На мокрые щеки от горькой обиды медленно набегал румянец. Она беспомощно опустила руки, словно плети, сжала плечи. «Нечего скорбить попусту неизвестно о ком. Найду себе другого, во сто раз краше. Свет на нем клином не сошелся. И вообще, какое тебе дело?» Варя насупилась, демонстративно задрала подбородок. Сердце ее тоскливо заныло. В душе давно скреблись кошки. «Да постой, ты, окаянная дуреха, как кляча с горы, право слово!» Не поверив девичьей отговорке, в сердцах воскликнула Лукерья: «Полно петь соловьем на сосне, ведь вижу, люб он тебе». Она, расстроившись, махнула рукой, снова поправила платок. «А вообще, мне, да вас, голубков, дела нет никакого. Творите, что хотите, хоть на головах стойте друг у друга». Женщина обиженно отвела взгляд в сторону и на несколько минут замолчала. Затем повернулась к страдалице и снова произнесла: «Тебя, несчастную, жалко. Чувствую просто», — собеседница взяла паузу, очень глубоко вздохнула, — «не придет он к тебе больше. Сердцем чувствую, не будет его ни сегодня, ни завтра. Слышала, что уехал он в какую-то далекую, предалекую кодировку. Барин его далече отправил. Где это, лапонька, я не знаю. Только чувствую, далеко это, очень далеко. Вернется оттуда или нет, никто не ведает. Так, что, похоже, упустила ты свое счастье, хромоножка, упустила». Глава 14. Деревня Липина. Гостиная комната в усадьбе помещика Киреева, в 12 километрах от Таганова. Ха-ха-ха, толстый, седобородый гость, не останавливаясь, смеялся до слез. «Ну, Киреев, ну, мастак, силен. Вот потеха, так потеха. Нечто, так, прям сам, взял и принес тебе деньги. И еще сказал спасибо. Ох, не могу, уморушка». Он снова засмеялся, в конце шваркнул носом, вытер слезы, погладил себя по большому животу. «Ай, краткое, я себе представить даже не могу такое. А увидеть его лицо, когда ты его надул?» Человек выпрямился, глубоко вздохнул, поерзал на кресле. «Да, насмешил, порадовал рассказом. И прямо зависть берет, как ты легко добываешь деньги, так просто из ничего. И главное, все при этом довольны. Ну и хват же ты. В гостиную, где сидели друзья, приятели, заглянул слуга. Григорий Иванович, там Никодимка Холмогоров пришел, к вам на поклон просится. Звать, что ли? Давай, зови. Хозяин поместья дал согласие. Он развалился на кресле, потянулся и довольно добавил: жду его как раз. Цельную неделю придумывал обзывалки разные. Сейчас испытаю на нем. Подождите. Седовласый гость привстал с места и повернулся к Кирееву. Заглянул ему в глаза. А это не тот Холмогоров, который столяр, известный. Ну, мастер, на все руки, которого все хвалят в округе. И главное, за работу которого ты всегда просишь деньги. Большие деньги. Да, Мирон Евдокимович, это он. Хозяин дома довольно улыбнулся. Лениво повертел головой. Зевнул. Положил ногу на ногу. Григорий Иванович, ты не поверишь. Сосед поразился совпадению обстоятельств. Мне как раз необходимо заказать новую мебель. Я приехал к тебе по этому делу. Ты, что? Рыжий хитрец удивленно округлил глаза. Его сонливого состояния как и не бывало. Он встрепенулся. Задергал головой. Он занят у меня на 2 года вперед. Улыбка стекла с лица Киреева. Знаешь, сколько у него заказов? Вон, ящик бумагами забит. Полнихоник. Деляга раздраженно махнул рукой в сторону комода. «Даже не проси, просто не хочу тебя расстраивать, мой лучший друг». Приезжий гость начал ласково уговаривать хозяина. «Я тебе хорошо заплачу, даю 2, 3 цены от стоимости. Это интересное предложение», — согласился Киреев. Он снова удобно вытянулся в кресле. «Для хорошего человека, да за такую сумму, мастера придется поторопить, и даже сроки перенести для других заказчиков, а кому-то и вовсе отказать. Но, понимаешь», — рыжий прохвост понизил голос, начал деловито перебирать волосы в огненной бороде, — «тут такое дело, умелец сейчас занят, понимаешь, он у меня с секретом в Таганово, живет там уже неделю. Чтобы не узнали, он устроился на самую низкооплачиваемую работу, либо помощником конюха или слугой на побегушках, как раз, чтобы всякие новинки и диковинки высматривать, а потом мне про них рассказывать». «Что?» – гость подскочил с кресла как, будто его ужалили в одно место. «Ты, нечто, отправил шпионить своего лучшего артиста по столярному делу, да еще и простым подмастерьем на побегушках?» Он захлопал глазами от удивления. «Да, странный, ты, Киреев. Чего-чего, но такого я от тебя не ожидал. Слушай, а сколько раз я просил продать мне этого умельца? А сколько раз я тебе деньги предлагал за него? А ты, воно как, жаль, что ты не послал его пастухом или нищим на паперть, Григорий Иванович». Собеседник начал недовольно стучать ладонью по спинке кресла. «Как можно курицу, несущую золотые яйца, использовать не по уму, а разумению? Это все равно, что за 7 верст киселя хлебать или в решете воду носить. Ох, чую, на этот раз ты перемудрил самого себя, Мирон Евдокимович». Лукавый значимо помахал указательным пальцем. «Ты, не спеши делать выводы. Послушай сперва мою сметку. Из Новгорода в Таганово приехал новый барин. Что-то строит. Деньги тратит большие. И никто ничего не знает. Мне стало интересно. Вот и решил послать умельца. Кто как не он поймет, а потом расскажет про их новгородские премудрости и новинки. Ну, Киреев, ума палата». Приезжий гость поддержал друга. «Это другое дело. Зело потешная выдумка. Я бы не додумался. Но, как ты уговорил его, тут все просто». Хозяин дома защелкал пальцами на руках. Поспорили с ним, уже не помню на что. Он проиграл. Вот и пошел отрабатывать мое желание в Таганово на неделю. Сегодня вернулся. Так, что сейчас узнаем, что там происходит. Маленький, худой человек в драном армяке, поношенных лаптях, с подбитым глазом и поцарапанным лицом вошел в комнату. Осторожно прикрыл за собой дверь, перекрестился образом, поклонился помещикам, гордо выпрямился и не спеша достал из-за пазухи концы желтого шарфа с оранжевой надписью «Чемпион». Расправил их, широко расставил ноги, приготовился слушать господ. «Ну, Никодимка, мелкий невидимка, плешивый столяринка». Киреев озорно прищурил глаза. «Справился с моим большим заданием? Давай, поведай нам о своих походах, где-то в тагановских огородах». Самодовольное, сытое похохатывание издевательски проявлялось в бархатистом голосе помещика. «Прости меня, барин», — невысокий человек гордо поднял голову, сморщился, набрал в рот воздуха, сжал до посинения губы. Крякнул и к удивлению хозяина начал непонятный спектакль. Первым делом новоявленный артист зло произнес: «Меня кличут тепереча по-другому. У меня сейчас новое, громкое имя. Я зовусь Гигант Нико. Никого, дробитель черепов. Это мой новый гиммик. По-ихнему, по-новгородски, люто навороченный образ по кейфибу. Я теперь боец по рестлингу, самой известной мириказовской борьбе без правил. Более того, я не какой-то там вшивый джоббер или забытый лоукардер». Невысокий ньюрестлер чуть присел и поднял сжатые кулаки перед лицом. Он красочно оскалился желтыми зубами. Помотал головой из стороны в сторону. Сморщил нос. Ноздри расширились у него от напряжения. Глаза стали метать молнии. «Я признанный всеми фейс». И краткая ее, лохматая лопота. Никодим резко выпрямил руки и сделал несколько вращательных движений. Затем развернулся, присел и зачем-то подпрыгнул. В конце своего выступления он согнул ногу в колени и с силой топнул ногой. «Никого!» Он заревел во всю глотку. «Лучший лучадр этой поляны! Меня все знают и боготворят!» Безумец схватил концы шарфа и развел их в разные стороны. При этом он вытянулся, подавшись всем телом вперед. «Да, вот такая вот колбосня я! Кого? Чего?» Киреев приподнялся с места и, открыв рот, испуганно посмотрел на своего холопа. Он был удивлен настолько, что не мог сообразить, как вести себя и что сказать в ответ. Помещика охватил легкий ступор от увиденного. «Тебя, там, что, мужицкое рыло, всю неделю били по голове граблями. Или ты, Никодим, в мозгах дым, не вылезал из кучи с гумном. Акстись, ты, столяр, мелкий, противный, никому не нужный столяришка, маленькая пустышка, а не боец по кулачному бою или неизвестной борьбе. Нет, барин». Вошедший холоп упорно продолжал гнуть свою линию. Он резво, по бычьей дернул головой. «Все в прошлом, то было раньше, в другой жизни. Сейчас у меня другая старилайн. В ней радость побед в апперкарде и мейн-инвенте. Овации див и любовь фанов, ненавистные взгляды хил после их позорного проигрыша. И главное, такой тяжелый и такой легкий шарф победителя Open Grand чемпионата оф Таганова и заслуженное звание, почетный житель Таганова». «Да». На мгновение новоявленный боец задумался, что-то вспоминая, пошамкал губами, а затем громко воскликнул: «Не ете, козявкин плющ, такой забойный пуш не забудется, никогда, холмогор, в голове топор». Киреев резко вскочил с кресла и раздраженно закричал: «Ты, что белины объелся, что, ты несешь, какие, раздери твою столярную душонку, овации, какие дивы, что за шарф, я сейчас прикажу содрать с тебя кожу до мяса, а ну, не балуй, сказывай толком простым нормальным языком, что там происходит, в этом, чертовом Таганово, давай, поведай какие диковинки, там, чага строит, зачем строит, сколько мастеровых работает, кто они, немедля, говори». «Григорий Иванович, отец родной». Разгоряченное лицо артиста покрылось мертвенной бледностью. Никодим упал на колени, начал креститься и бить поклоны. «Не гневить, милостивец, это я по нечаянности, по незнанию и глупости, согрешил, прости меня, Сирова, ради Христа, помилуй, я сделал все, как ты велел, приехал в деревню, попытался устроиться на самую грязную работу, на подворье барского дома познакомился с рыжим пареньком, он присмотрелся ко мне, спросил, кто я, и сразу предложил заняться заморской борьбой, рестлингом. Будь она трижды неладна, ихняя зараза». Кающийся вновь наложил на себя крест, смачно сплюнул и вознес руки в мольбе в сторону господ. «Мне эта затеюшка не понравилась сразу, я засомневался. Однако конопатый провидец сказал, что у меня самые лучшие данные скиллы варкрейт из всех кандидатов». Затем что-то вполголоса добавил про медведя и велосипед. «Главное, он пообещал за участие в игрищах хорошие деньги. А если я соглашусь стать победителем домашнего шоу, то получу столько, сколько получаю от вас за год. А если нет, то велит прогнать прочь к такой-то матери. Я вспомнил ваши наказы и согласился. Мирон Евдокимович, ты погляди, что с людишками творится». Возбужденный Киреев обратился к своему гостю. Он опустился в кресло, трясущимися руками взял со стола бокал с вином и опустошил его в несколько глотков. Вытер рукавом губы и пренебрежительно произнес: «Эка, дволище, был нормальным мастеровой, тише воды ниже травы, раболепствовал. Стоило всего на неделю отлучиться из вотчины. И вот результат, холопа не узнать, готовый смутьян, бунтарь. Это все жители западных земель и их влияние. Мне этот Воронцов из Новгорода сразу не понравился. Особенно его пейскорейская система. Да, Никодил, аршин проглотил. Ты, попал. Был столяр, стал кривляк и фикляр. Ладно, сказывай далее, а я пока подумаю, что с тобой делать. В Таганово в эту субботу намечался праздник урожая. Холмогоров стал жамкать снятую шапку руками. Он слезно бросал взгляды с одного помещика на другого. Барин задумал устроить скоморошные бои потешных борцов в костюмах. Рыжий отобрал несколько мужиков и всю неделю с утра до позднего вечера заставлял нас изучать басурманские премудрости, да немчурские слова. Он показывал, а мы тренировались, как смешно наносить споты и финишеры. Ну, это по-ихнему, хитрые удары и приемы. Обучал, как правильно выкрикивать всякие ругательства и непристойные оскорбления, как заводить зрителей и пользоваться всякими ништяками. Это по-нашему разные. Нашел, чем драную кобылу удивить. Хозяин дома перебил Никодима. Надо же удумать научить смердов ругаться по-иноземному и квасить морды друг другу. Да еще деньги платить за это. Киреев хлопнул в ладоши и нетерпеливо заерзал в кресле. Так, что, токареня, поганое семя, давай заканчивай, негоже мне слушать твою байку далече. Придумал я, как с тобой поступить. Я вышел на ринг вечером в субботу и победил всех в суперфинале. Невольник стал завершать свой рассказ. И теперь, я, Виазе Чемпионс, а рыжий, что поставил на меня деньги, наверное, сейчас богатый человек. Погоди, погоди, у землевладельца внезапно проснулся интерес к тагановскому новшеству. Его левая бровь удивленно поползла вверх. А откуда он узнал, что ты победишь? Так, сие сразу было известно. Я самый маленький, худой, глаза у меня печальные. И поглядев на меня, денег никто не поставит. Милостыню подать могут, а денег нет. Поэтому меня и выбрали. Так, что получается? Кирееву в голову пришла внезапная догадка. Человек Воронцова заранее знал, кто выиграет. Ну, да, и что, много кто ставил против тебя? Очень много, практически все. Ах, он шельмец. В серых глазах рыжего игрока вспыхнуло и заиграло злое озорство. Ах, он, выдумщик, востер, ишь, какую кашу заварил. Как все просто и понятно. Зовешь мастеровых, отстраиваешь деревню, платишь, затем проводишь игрища, и эти деньги обратно у них забираешь. Ну, Воронцов, ну, хитрец, ну, догада. Надо мне провести такую же забаву. Причем, срочно. А ты не кадира, хитрая проныра, тоже молодчага. Выполнил свое задание, гоже. Такую идею для меня разузнал. Порадовал. Проси чего хочешь. Ну и крепостной стал последовательно перебирать гласные звуки. Он что-то пытался сообразить. У него от радости забилось сердце. Ремесленник совершенно не ожидал крутого поворота событий. Благодарствую, Григорий Иванович. Отец родной, я бы хотел. Знаешь, а давай, я тебя сосватаю. Рыжую голову хозяина внезапно посетила гениальная мысль. Только, на ком бы женить тебя? Помещик задумался. Стал перебирать в голове возможные варианты. Тут же сам себе ответил. Нет, мне это не интересно. Выгоды, никакой. Хомут с телегой, всегда на шею повесить успеешь. И жена будет отвлекать от работы. Да и трудиться будешь хуже. Кормилец, родной, Холмогоров попытался вставить фразу в скоротечные убеждения хозяина. Земно кланяюсь твоей милости. Так мне уже за 30, пора бы, хочется жонку, семью, детушек. Ничего, потерпишь. Барин продолжал фантазировать, не слушая возражений холопа. Желаешь, новый инструмент, лучше прежнего и заказов по боли, и подмастерьев в обучении? Лукавый стал щелкать пальцами, как бы считая деньги. Нет, мне это невыгодно. Пока обучишь их, пока то сё. Киреев выпрямился в кресле, поднял руки и начал тереть ладони. Вот это придумал. Он вытянул указательный палец и показал им на столяра. Хочешь на волю, выкупиться. Дык ты кэм-эм-мык. Никодим по-прежнему ничего не понимал. Он поднялся с колен и произнес удивленно. А разве такое возможно? А почему нет? Коли деньги у тебя есть, все возможно. Давай, выкупайся, доживи в свое удовольствие. Катайся как сыр в масле. Я помещик справедливый. У меня в хозяйстве все по закону. Хаем, хаем. Григорий Иванович, присутствующий в комнате гость, попытался вступить в разговор. Ты, надеюсь, не забыл про мое деловое предложение? Погодь, Мирон Евдокимович. Киреев отмахнулся от приятеля. Не отвлекай меня. Он заслужил это. Он же там кого-то победил, чего-то получил. Хитрец поднялся с кресла и подошел к письменному столу. Задумчиво начал барабанить пальцами по столешнице. Внезапно повернулся к холопу и произнес. «Так сколько, ты говоришь, получил за победу в игрищах?» «Кормилец, 27 рублей, 5 алтын да 4 денежки. Так, вот, Никодим, умный, в этот раз Киреев не смог подобрать рифму. Короче, произнес он после короткой паузы, отпущу тебя вместе с твоей сестрой на волю, за 100 рублей. Отец родной, благодарствую за заботу, однако откуда же я возьму эдакую прорву денег, ай-яй-яй, какая досада. Киреев перевел взгляд с крепостного на гостя, весело подмигнул ему, покачал головой, так продай что-нибудь, вот они у тебя и появятся. Помилуй, барин, несчастный прижал руки к груди, креста на тебе нет, что же я продам, да еще за такую большую сумму, эх, жаль мне тебя, сердешный, что же делать, слушай, а заложи мне свой дом, землю и инструмент, которым ты работаешь, как же мой инструмент, господи, как же я без него, ох, Никодим, стыдоба, пустая голова, ты же мастер, золотые руки, со временем денег заработаешь, отдашь. Киреев открыл ящик письменного стола. Достал оттуда шкатулку, вынул бумаги, разложил их на два части. «Давай так, вот расписки на все твое имущество, а вот бумаги об освобождении». «Почему замолчал?» «Не робей, отрыжка Ника, голова поникла», — оговорил чемпион, непобедимый боец. «Ну-ка, сказывай это, что была пустая хвальба, негоже малохолиться было. Давай, успевай, удачу не упускай, подписывай, и ты свободен, а иначе я тебя на конюшню». За дерзости кожу до костей сдеру. Да, я, Ника. Холмогоров внезапно напыжился, выпрямил спину и задрал голову. Ника, дробитель черепов. Я смогу, да. Он смачно сплюнул, сжал кулаки. Эхма, малявки-нывавки. Мастеровой прикусил губу, прищурил глаза, подошел к столу и решительно подписал листы, после чего отдал деньги, забрал бумаги и вышел из комнаты. Позвольте, Григорий Иванович, друг мой Ситцевый. Гость, молчавший все время, подал голос. «А как же моя мебель? Заказ? Как же я теперь? Мирон Евдокимович, повремени немного, не кручинься, все будет нормально. Куда он без своего инструмента? Через день-два приползет греховодник на коленях, будет проситься обратно. Я, конечно, его накажу, затем прощу и заберу бумаги назад. А деньги? А вот, деньги». Киреев поднял мешочек с монетами и потряс им перед носом друга. Денег обратно он не получит. Так, что через неделю подъезжай, свидимся. Оформим заказ на твою мебель. Ай да, Киреев. У товарища, собутыльника глаза заблестели от восхищения. Ну, Григорий Иванович, и хватка у тебя. Каждый раз, все больше и больше удивляюсь. И наглеца отчекрыжил и деньгами разжился. Аж зависть берет, мне бы так уметь. Так учись, Мирон Евдокимович. Кто же тебе не дает? На следующее утро. Таганово. Подворье помещика Воронцова. Здрав буди, Кирьян Аркадьевич. Никодим Холмогоров снял шапку, поклонился деревенскому старости. Многие лета тебе здравствовать. А, Никодим, Карачун недовольно посмотрел на невысокого мастерового. Что скажешь? Зачем пришел? Да еще бабу привел? Будь добр. Невысокий столяр нерешительно переминался с ноги на ногу. Скажи, а вашему барину бойцы... Борцы, рестлеры или чемпионы не нужны. Случайно, никто нам не надобен, лицо старосты перекосилось. Бровь нервно начала дергаться. Он с силой сжал кулаки. У нас этого добра, и так уже больше 20 рыл. Господи, и, староста поднял кулак и помахал неизвестно кому. Понабрали, кого попало, одни обормоты. Только хлеб жрут бестолку, доносится за деревней как угорелые. Молодцы в огороженной от чужого внимания зоне, азартно погоняли коней, скакали по кругу, бросали вперед копья, пускали стрелы в деревянных болванов, расставленных для воинского учения. Вот, смотри, добрый человек, что творят, нехристи. Хозяйственник вытянул руку и демонстративно стал загибать пальцы. Коровушек распугали на барском лугу, траву поизмяли, ямы траншеи понарыли. Хорошие доски, бревна в щепки изводит. А сколько инструмента ежедневно ломают, зачем? Топоры, ножи, косы, серпы, сюрикены какие-то, гыгышка ковать не успевает. А недавно, лешие, пушку притащили. Грохот от нее стоит с утра и до вечера. Выйти за деревню страшно. А ну как, прилетит чего? В подтверждение его слов где-то за деревней что-то громко грохнуло и резво полетело с пронзительным свистом. Господи, прости души невинные, сохрани и помилуй. Староста демонстративно перекрестился, горестно сглотнул слюну, почесал затылок. Посмотрел на собеседника, вспомнил про его просьбу. Ты, еще тут, в два вершка от горшка, доброволец, боец недобитый. Так, что давай, проходи мимо, ищи работу, в другой деревне. Нам не до тебя. Не видишь у нас, как их учения идут? Помилуй бог, Холмогоров выдохнул, расстроившись. Жаль, очень жаль, я так надеялся, что могу быть полезен. Он повернулся, опустил голову и, тяжело дыша, пошел в сторону выхода. За ним молча последовала молодая девушка. Ну, почему мне так не везет? Бывший почетный рестлер Таганова переживал, глотая обиду. Он сгорбился и стал походить на великовозрастного стрика. Эх, судьба, судьбинушка, горе, горькое. Никодим горестно бубнил, тяжело переставляя свинцовые ноги по подворью. Никому-то мы с тобой, Марьюшка, не надобные. Уйдем же бродить по белу свету, искать место лучшее. Может быть, кто примет нас, сиротинушек, накормит, али приютит, авось выживем. На выходе, у самых ворот, несчастному страдальцу повстречался Федор, слуга барина. Здорово, Никодим, весело прогорланил великовозрастный детина. Здравствуй, Федор, расстроившийся мастеровой ответил еле слышно. В его глазах стояли слезы. Громко шмыгнув, он вытер нос рукавом. А ты, тута, чага забыл, заняться нечем? Да, вот, Холмогоров произнес чуть не плача. Заходил попрощаться. Какое попрощаться? Громила резко схватил за шиворот маленького человека. Встряхнул его. Быстро дуй в столярную мастерскую. Алексей Петрович спрашивал про тебя еще с утра. Предложение к тебе есть. Кавэ-квак-квак спрашивал. Никодим заквакал от удивления. В голове возникла надежда. А вдруг? А может, возьмут кем-нибудь? Хотя бы на самую простую, черновую работу? Например, подмастерьем или подручным каким? Сердце Холмогорова затрепетало от предчувствия. Я сейчас на любое согласен. Даже на конюшню, даже в подмастерье. Даже, лишь только возьмите. Бегом, давай, без соплей и разговоров. Слуга повторил грозно, в приказном тоне. Там привезли инструменты для работы по дереву и столярный станок из Индии. Командир вместе с пехотой, без тебя разобраться не могут. Уже неделю мучаются над какой-то кнопкой. Позеленели от потуги. Что с ней делать, знать не ведают. То ли включать ее, то ли выключать. Она такая, большая, красная. А ты ходишь, тут, прохлаждаешься. Совесть у тебя есть? Кто из нас, столярных дел мастер? Елки зипечные. Федор выругался и широко развел руки, вместе с повисшим на них столяром. В селе вся работа стоит без его советов, а он прощается со всеми. Бабу еще какую-то за собой таскает. Ну и кто ты? После этого сердце у Никодима взволнованно затрепетало от сбывшейся надежды. Глаза загорелись. Он гордо выпрямился, набрал полную грудь воздуха, обернулся к сестре и уже на бегу прокричал. «Марья, подожди меня, я быстро, я скоро, совсем, мы только с чудо-станком разберемся, да со инструментом». Глава 15. Вдали, за деревней, в багрово-золотистом уборе стоял тихий бор. Небо по-осеннему мягко-синее казалось бездонным. По нему размятыми косяками тянулись караваны птиц, спешащих в южные страны. Воздух был прозрачен, переливчатый. Пахари убирали с полей последние снопы овса, устало бродили по пустым жнивьям грачи. Рязанцев, прищурив глаза, задумчиво перевел взгляд с медленно ползущих облаков и осмотрел деревенскую улицу. Представил, каким красивым будет это место через несколько лет, как величественно будут тянуться к солнцу голубые ели, загадочно качаться на ветру мохнатые еловые лапы, покрывая крыши домов. По разлапистым веткам будут скакать пушистые белки, сыпать хвои на тесовую кровлю, усыпанную за многие годы еловыми шишками. Под ногами мягко будут утопать в траве иголки. В воздухе будет стоять приятный аромат еловой коры и хвои. Летом в тени больших деревьев можно будет побыть в прохладном полумраке. Зимой полюбоваться сказочной красотой белоснежных елочных нарядов. Эх, романтическая натура выдохнула. Хорошо. И главное, вовремя я догадался пересадить деревья и украсить улицу. Высоко в бледно-голубом, в безоблачном небе небольшие вереницы диких гусей и лебедей неслись в сторону юга. В воздухе витал особый винный запах осени, со стороны деревенских огородов мягко веяло палым сухим листом и сизым горьковатым дымом костра. Странник перевел взгляд на недавно покрашенные деревенские домики, отметил причудливые флюгеры на крышах, которые недавно выковал Гыбышка, и снова сладостно вздохнул. Название дом улочки, хвойная или еловая, нет. Пусть будет «Лесная», звучит созвучно и красиво, хотя две другие улицы Рябиновая и Ореховая названы тоже неплохо. «Кормилец, позволь поговорить с тобой», староста вернул романтическую натуру из мира грез на грешную землю. «Надежа наш, ты, все время занят, думки у тебя умные, все решаешь дела важные, ответственные и срочные. Все на благо нашего селения. А про наши крестьянские заботы забыл совсем. А на улице осень уже. Скоро покров, а там и зима. Кирьян. Странник недовольно посмотрел на щуплого, бородатого человека. Строго свел брови. О чем ты говоришь? Ты посмотри вокруг. Я только о людях и думаю. Вон, избы раскрасил яркой современно-вгородской краской. Огородил их аккуратными заборчиками. Деревья высаживаю нарядные, как в сказке. Ты только представь, как будет хорошо и пригоже. Да, уже все в округе только и говорят про изменения в нашем Таганово. Завидуют. Ну, разве не так? Так-то оно так. Староста красноречиво почесал за ухом. В деревне у нас чистота, порядок, уют. Карачун, не томи. Ты опытный староста. Со всеми вопросами должен справляться самостоятельно. Я тебе доверил дела по ведению хозяйства, вот и занимайся ими. Короче, говори быстро, что надо еще купить. Достать или привезти для хорошей жизни любимых сельчан. А то у меня дел на сегодня, выше крыши. Нужно обоз с иноземными подарками встретить, аж из самой Индии. А потом срочно на болото отправиться. Ходят слухи, что там ключ бьет из-под земли с жидкостью горючей. Название у нее такое чудное, соляра. Ты, кстати, ничего такого не слышал? Нет, кормилец. Вот, и я, ни духом, ни слухом, до сегодняшнего дня. Представляешь? А тут раз и уже половина деревни шушукается, так, что придется лично съездить и посмотреть, что это такое и с чем ее едят, а может быть и пьют. Ой, чую, ждет меня, сюрприз. Понимаешь, кормилец, тут, дело такое. Порядки, заведенные ранее, мы блюдем. Урожай собрали, продукты подготовили. Там, яйца, мясо, капусту, репку и прочее. А вот с оплатой у нас плохо, не успеваем к сроку. Купцов, которые ведут закуп, нынче нет. Узнали про засуху, про хвосты. Вот и тянут до последнего, не едут. Поэтому платеж мы не набираем к назначенной дате. Так, что в следующий вторник. Карачун горестно стал тереть затылок. Одним словом, Алексей Петрович, не взыщи, но оброк мы не сможем отдать тебе вовремя. Путник, не дослушав последние слова старосты, подошел к работникам и начал давать советы. Эту ткань не трогайте. Это, специально корневище обмотано вместе со старой землей. В яму опускайте аккуратнее. Так, молодцы. Правильно. Не забывайте в ямку немного подсыпать песочка и торфа. И еще тряпочка на этой ветке должна смотреть на юг. То есть, вон туда. Елочки, они на солнышко ориентированы. Молодцы. Теперь закапывайте. И, хорошо полейте. Алексей Петрович, отец родной. Карачун вновь оторвал молодого помещика от важных дел. Ну, все-таки, как там с моей и с нашей просьбушкой? Это же, важно. Челом бьем, ответа просим. Кирьян, не тяни. Дизайнер по ландшафту все еще слушал старосту в полуха, а в половину глаза смотрел, как работники снимают с повозки следующее дерево. Говори, сколько нужно. Завтра подойдешь, я выдам требуемую сумму. Тем более до вторника, еще два дня. Успеете заплатить? Даже не волнуйтесь. Ну, у тебя, все, давай, иди, не отвлекай. Кормилец, ты не понял. Проситель скосился и засопел виновато. Мы должны отдать деньги, тебе, Кирьян. Какие еще деньги? Алексей удивленно хмыкнул. Я не помню, чтобы у меня что-то занимали. Это оплата за труды наши праведные. За право хлебушек растить, на твоей земле. Виновный медленно набрал в грудь воздуха. На его лбу собрались морщины. Оброк, батюшка. И, это у нас срок платежа подходит. Староста развел руки в сторону. А купцов нетути. Ну, все разозлил ты меня, Карачун. Давай отойдем. Говори толком. Помилуй Бог, покровитель, каемся. Кирьян с горечью начал рассказ. Каждый год осенью приезжают купцы. Покупают у нас зерно и продукты. Грабят нас жимолоты, обманывают почем зря. Платят за урожай нам помалу. Полученные от них денюжки мы отдаем тебе. Нынче их нет. А это значит, что мы не сможем вовремя отдать тебе долг. Здрасте, приехали. Странник воскликнул от удивления. Кирьян, у тебя все дома, ты, что совсем своего барина разорить собрался? Алексей показательно надулся. Принял строгий вид. Ты головой думать будешь или нет? Что раньше нельзя было сказать про это? Недовольный дворянин начал искать глазами что-то тяжелое или объемное. Ох, чую, ждет тебя наказание. Я даже не знаю, что сейчас с тобой будет. Строгий помещик показательно хлопнул в ладоши и топнул ногой. Ао, я придумал. Будешь с завтрашнего утра бегать вместе с бойцами вокруг села. Точнее, они вокруг села, а ты вокруг них. И еще я тебя в звании понижу. Будешь теперь у меня в полу в под в пополама. Нет, лучше на букву М. Мили-мини-микростароста. А, вот, придумал, младший староста. Ну как, тебе, не стыдно, младший староста? Да над твоим званием теперь не то, что ребятишки, собаки смеяться будут. Ну, ты учудил, младший староста. Прости, благодетель. Карачун упал на колени, ударился головой о землю, начал заунывно лепетать, стал креститься. «Прости нас, Христа ради, всем миром за тебя молимся, только о твоем здоровье и печемся. Как ты, все ли хорошо, все ли в порядке, а сейчас беда беду подгоняет. Кирьян, опусти розовые сопли», молодой помещик грозно сверкнул глазами. «Давай по делу, они всегда вовремя приезжали». А в этом году видно из-за засухи специально волынку тянут. Желают сбросить цену, да безобразие. Продли время еще, хотя бы на неделю. Вот тебе крест, все отдадим до копеечки. Не дай людишкам разориться, ведь детушки малые голодать будут. Ведь, быстро поднялся с земли и слушай внимательно. Путник резко перебил причитающего старосту, нахмурился, строго посмотрел на подчиненного, начал ходить из стороны в сторону, как лектор в учебном заведении. «Давай рассуждать здраво». Карачун поднялся с колен, но спины не разогнул. Отвечая на мой вопрос, Рязанцев гордо задрал подбородок, важно развел плечи. «Чем занимается твой барин в Москве, наш кормилец?» Кирьян лепетал еле слышно. «Велики труды его в стольном граде. Пошли ему Господь здоровья и удачи во всех его начинаниях. Он уважаемый купец, он продает. Вот, правильно». Путник вновь перебил Кирьяна. «Он купец». Рязанцев высоко задрал указательный палец. «Так почему его любимые крестьяне должны отдавать свое зерно неизвестным, проклятым конкурентам, да еще и задешево? Ты, что хочешь разорить меня, или лишить моих любимых домочадцев заслуженного дохода? Почему нельзя предложить купить зерно своему родному, уважаемому помещику?» «Дык, тык, так», Кирьян начал заговариваться. Он дергал и мотал головой, как безумец. «Окаянство беспутное». Староста возмущенно выругался, удивленно развел в стороны руки. «Вы же пшеницей не торгуете, запомни, Кирьян, и заруби себе на носу. Твой барин покупает все, что может быть продано, тем более зерно. В этом вре...» Путешественник внезапно поперхнулся и закашлял. «В этом месте, это сейчас самая устойчивая валю единица обмена на другие товары». Странник по-купечески погладил подбородок, хитро прищурил глаза. «Ну, может быть еще таганофель, хотя, нет, это со следующего года». Он снова свел брови, вспомнил про тяжелый проступок виновного. «Второе, допустим, продашь ты все, чтобы наскрести на платеж, а чем ты потом крестьян и приезжих работников кормить будешь? Святым духом, Алексей Петрович, а ты, разве не закончишь строительные работы к зиме? Зимой всегда все стройки завершают». «Да, и куды нам столько строить? Куды-куды?» Воежор передразнил, недоумевая. Затем резво ответил: «На Кудыкину гору». Он резко повернулся в сторону провинившегося. «Кирьян, как может закончиться строительство? Особенно у нас. Стройка, она как ремонт, может только начаться, а конца у нее не бывает. Тем более в Таганово. У нас она будет идти круглый год. У меня еще столько объектов в чертежах и планах, что тебе и не снилось. Благодетель, прости дурака грешного». Кирьян вновь повалился на колени. «Все отскудоумие. Что же теперь делать? Что делать?» Пришелец начал тереть ладоши, защелкал пальцами на руках, стал быстро обдумывать возникшую идею. «Сегодня же бросай все дела, срочно формируй обоз для закупа продуктов, и завтра с утра выезжай по селам и деревням, туда, куда еще не добрались закупщики. Скоро зима, запасов потребуется много, а заодно и нерадивых перекупщиков проучим. Алексей Петрович, выполню, как прикажете». Карачун наконец-то выпрямил спину. «А с нашими делами, что будет?» Староста снова напомнила наболевшим. «С нашими?» Странник на мгновение задумался. «С нашими, будет все хорошо. Любимый барин выкупит оброк у своих крестьян по самой высокой цене, потому что это его крестьяне, о которых он заботится и которые его кормят». Путник, закончив разговор с Кирьяном, пошел к рабочим. На половине пути он повернулся к старости и произнес важно: «Да, помнится, самым работящим я скид послабление обещал. Так, передай трудягам, я от своих слов не отказываюсь». Повозка Кирьяна неспешно двигалась по сельской дороге. Причем последние 20 саженей телега старосты замедлилась настолько, что поползла со скоростью пешехода. Видно, пяток, сивый мерин старосты, почувствовав неладное в настроении хозяина, не торопился активно двигать копытами. Он даже перестал фыркать и хлестать себя хвостом по бокам. Конь затаился настолько, насколько было возможно в его положении. Со стороны могло показаться, что скотина медленно кралась вдоль дороги, аккуратно тянув за собой подводу. Впереди повозки шли два человека. Один из них был дед Потап Казипин, бывший барский конюх. Его недавно повысили до новой неведомой ранее должности. Теперь он обзывался громким заморским званием «товарищ Вторпомпих». 12. А кто повысил? Староста недовольно скрипнул зубами. А повысил недавно появившийся молодец, идущий рядом с конюхом. Этот сопливый, рыжий, тощий, похожий на дрын прощелыга, Пашка пехотой повысил. Подняв в должности старика на невиданную высоту, он сразу поручил ему ответственное задание – обучать набранных ратников стрельбе из пищалей и пистолей. Дед был единственным в селе человеком, знавшим, как заряжать и стрелять из огнестрельного оружия, доставшегося в наследство от старого барина. Казипин был горд полученному званию. Теперь его великолепие ходило по селу важно, задрав голову, и смотрело на всех свысока своего нового положения, даже на старосту. Павел Александрович. Потап, не обращая внимания на окружающую обстановку, упоенно доказывал пехоте свое мнение. «Облагодетельствуй. Как же так? Я тут покумекал и пришел к выводу. Не по чести дела делаются в нашем отряде. Нечто на военную науку, которую мне доверили, выделяется столь мало времени. Разве можно так безответственно относиться к огневой потехе? По что вдруг горит гораздо больше внимания и времени уделяется занятиям силантия или навыкам, которые вы преподаете, а про уроки бойцов с Алексеем Петровичем я вообще молчу. Получается, что идет самоуправство со стороны приезжих новгородских учителей, а своих местных, доморощенных с большим опытом специалистов, притесняют. Буквально во всем, а это несправедливо». Потап взял паузу, подергал себя за козлиную бороду, почесал затылок, крякнул. «Ведь надо приучать робит сразу к огненному бою, показывать, как правильно забивать пыжи в ружье, сыпать порох на полку, ставить кремень. Пыш, ты какой суходрищ выискался!» Староста критически, из-за телеги оценил нового педагога. «Чтоб тебя лихоманка скрутила, повалень запрокисший!» Он потихоньку сплюнул сквозь зубы. «Тьфу, пропасти на тебя нет, на проклятущего! Эх, ма, лежал бы на печи да кости грел, а то все туда же в генералы лезет. Я тут покумекал, надо бы добавить мне, времечко». Дед, не обращая внимания на мысли прошлогоднего начальства, показательно на вершок вытянул из кулака указательный палец. «Хотя бы на маненько, на крохотулечку, товарищ Вторпомпих». Пехота сходу начал вводить подчиненного в рамки субординации политической ситуации в селе и на прилегающих к населенному пункту окрестностях. «Вы не правы. Я стараюсь равноценно распределять время на подготовку бойцов среди всех командиров. Я и так их нагружаю сверх меры. Они у меня возвращаются ползком с занятий. Потап, пойми, они же молодые ребята, должны иметь время на личную жизнь. Им помимо службы еще с девчонками погулять надо, отдохнуть, поесть, поспать, семье помощь в выходной. Ну и личное время должно быть, причем мое мнение примечает Алексей». «Примечает его, Алексей», — Карачун мысленно передразнил Пашку. Потихоньку стукнул вожжами по крупу лошади. «Гляди-ка, и откель этот супостат столько влияния со стороны барина получил». Старости новичок сразу не понравился. С виду простой молодец 14-15 годков с торчащими ушами и детской улыбкой. Ну, может быть 16, не более. Ему бы за материну сиську держаться, да за батькиным кафтаном влачиться. Кирьян снова еле слышно сплюнул, выразив недовольство. Родители из дома случайно выпустили, не доглядели, теперича на этого самохвала управы нетути. Вьюнош в возрасте желторотого кутенка ведет себя, так как будто он матерый волчара. Измывается над взрослыми людьми, перечит, шагу ступить не дает. Задиристый Пашка, как тысяча чертей. Кирьян медленно потер глаза ладонью, стал вспоминать недавние события. На третий день появления в селе местные мужики хотели поставить на место приезжего нахала. Чем все закончилось, лучше никому не говорить. «Господи, слава тебе, что все живы-здоровы, а то, что ушибы, синяки и царапины, да несколько зубов не досчитались, это так, обычное дело в кулачном бою. Здесь был другой случай. Бог миловал, что народ от обиды за колья с рогатинами не схватился. Как потом оказалось, этот христопродавец ловок и силен как бес. Помимо кулаков, паршивец умеет бить всем, чем можно и не можно. Ну, а если у него в руке нож? 13. Лучше вообще про драку не думать. Лады, тогда у меня к вам последний вопрос. Потап остановился и продолжил выливать недовольство, накопившееся на вышестоящее начальство. Тут такое дело. Я краем уха слыхал ударение на букву «и», о чем отроки судачили, ну, про название моего обучения. Оказывается, по их словам, я преподаю науку древнего оружия. Представляете? Вторпомпих произнес внезапно фразу из будущего с правильной интонацией. Только вдумайтесь, коллега, древнего. Он самозабвенно, как профессор, почесал переносицу носа. Помилуйте, сударь, окаянная сила. Какое же оно древнее? Негоже так думать, оно есть самое настоящее. Разве можно его обзывать древним и сравнивать с луком, копьем или прощей? А пищаль – это самое новое, современное оружие, которым сейчас вооружают все войска нашей государыни. И вообще разве то, с чем хаживал наш покойный барин Петр Андреевич на войну с ляхами, может быть старым, тем паче древним? Потап, пойми, пехота вступил в научный диспут. Сейчас мы закладываем основы начальной военной подготовки, подтягиваем физику, обучаем первоочередным навыкам. А твой предмет – это спецдисциплина. Она у нас засекречена. Тем более скоро с Новгорода привезут новые ружья. Вот тогда мы, возможно, сменим название твоего предмета и, естественно, увеличим количество занятий по огневой подготовке. Так, что не беспокойся, времени у тебя будет достаточно и даже больше. Ну, коли так, тогда добро. Вторпомпих довольно затряс тощей бородкой. Я вам верю на слово. Пообещал, значит, так оно и будет. Ишь, ты, пообещал, значит, так и будет. Староста снова передразнил конюха. Это точно, семя бесовское. Один раз, в самом начале Кирьян попытался возразить пехоте. Тот в шутку применил какой-то захват, загнул мужика так, что у него потом стреляло неделю в пояснице. И вообще, после своего появления Пашка по отношению ко всем начал вести себя, как будто он старший по возрасту, должности или умениям. Складывалось впечатление, что он знает все наперед. И еще, если раньше можно было барину пожаловаться на солдат за их безобразие напрямую, то после появления пехоты это стало невозможно. Теперь все вопросы стал решать этот рыжий деспот. Причем, вести стал себя так, будто он ровня барину, а может быть и выше. Подвода старосты сравнялась с разговаривающими людьми. Кирьян начал осторожно объезжать собеседников. Делал вид, что не замечает их. Мало ли зачем люди стоят посередине дороги и о чем-то разговаривают между собой. Может быть, они просто вышли подышать свежим воздухом или полюбоваться природой. Он почти проехал. Осталось последнее колесо и палка, торчащая из повозки. На месте, стой. Раз, два. Подросток рявкнул так, что у пятка пригнулись от страха уши, и он, недовольно фыркнув, остановился. Вот, змей-искуситель, заприметил, в голове Карачуна возникло нехорошее предчувствие. Боже, избави от лукавого. Ну, почему я по другой дороге не поехал? И чего я вообще поехал? Хотел же сегодня стога осмотреть в поле. Ох, долюшка моя, неприкаянная, отчего же так не везет? Майор пехота, рыжий стервец упоенно козырнул рукой возле головы и резво обратился к водителю подводы. Ваше водительское удостоверение, техпаспорт на транспортное средство и страховку на животину, быстро. Чаво? Староста от удивления открыл рот. Чава, чава. Затейник передразнил Кирьяна. Гражданин, покиньте повозку и откройте багажник для досмотра. Да, ядрено осердие через полотик вверху дном. Невольный нарушитель красочно выругался про себя. Вот басурманский супостат. Говорит вроде по-нашему, а что глаголит, ничего не понятно. И кто их учит этому безобразию в Новгороде? Недовольный Кирьян слез с телеги и подошел к пехоте.